«Ну?» — сказал Ваня сестре. «Теперь матку до завтра не разбудишь. Пойдем за ворота, поглазеем». И они, накинув тулупчик и пальтишко, вышли за ворота. Кришутка остался один. В комнате совсем стемнело. Он присел около печки в угол, прислонился к ней и думал упорно все об одном и том же. Темная комната перед ним вся освещалась, горела огнями. Чудовищная елка вся убиралась невиданными дивами, и все ярче горела на ней звезда Христова. Наконец воображение устало. Гришутка зевнул, съежился, прислонился ловчее к печке и крепко заснул. Долго-долго прогуляли Груша с Ваней, бегали на большую улицу, смотрели в окна магазинов, наконец вернулись, и целые клубы пара ворвались с ними в комнату. Он обхватил, разбудил Гришутку. Весело перешептываясь и смеясь, дети разделись и спать улеглись. Об Гришутке забыли. Он тихонько привстал, потянулся, подождал, пока брат и сестра заснули. Тихо! На цыпочках подошел он к своей шубке, кое-как надел ее. Надел шапку, варежки, натянул валенки и тихонько вышел, притворив дверь как мог плотнее. Черная ночь обхватила его морозным воздухом. В переулке тускло мерцали фонари. Третье. Он помнил только, что его превосходительство живет на улице, которая называется Большой Проточной, и что в эту улицу надо свернуть с Заречного проспекта. Вышел он из переулочка на улицу и у первого попавшего дядюшки спросил, как ему пройти в Большую Проточную. — Эх ты, малыш! — сказал дядюшка. — Как же ты кудаль пойдешь? — Ступай до угла, а там поверни налево и все прямо-прямо иди. Все так-таки прямо все иди-иди по проспекту-то. А там спроси, укажут чай добрые люди. — Ах ты, малыш, малыш! — Смотри, через улицу не переходи! — Задавят! — Да тебя кто послал-то? — Никто, дядюшка. Я сам к его превосходительству иду. — Сам? — удивился дядюшка и долго смотрел вслед Гришутке. А он, подобрав шубку, бежал, бежал, как было указано. Пот давно уж катил с его раскрасневшегося личика. Он шатался. Ноги ему отказывались служить. Наконец, еле дыша, чуть не плача, подошел он к другому дядюшке. — Дяденька, укажи мне, где Большая Проточная? Дяденька поглядел на Гришутку, подумал, нагнулся к нему. — Считать умеешь? — Нет, ути. — Нет, ути. — Ну вот что. Смотри. И он растопырил пальцы. Вот одна улица. Другая. Третья. И поверни ты в эту третью. Это и будет Большая Проточная. Понял? — Понял. — прошептал Гришутка. И с новыми силами, с новой бодростью в сердце побежал дальше. Против первой улицы он загнул один пальчик, против второй загнул другой, в третью повернул. Шел-шел, и вот, да, действительно, это был он, дом его превосходительства. Но отчего же перед ним стоят все кареты, кареты? Пришутка вздохнул полной грудью и поднялся на крыльцо. С трудом он чуть-чуть отворил и протиснулся в большие дубовые двери с зеркальными стеклами. Отворил он и вторые двери и очутился в сенях. Газовые лампы ярко горели. В сенях никого не было. Зато в швейцарской направо слышались громкие голоса и смех. Гришутка подумал, идти ли ему к швейцару или не идти. Он боялся его большой палки с золотым шаром и больших черных бакенбард. На вешалке висело много шуб. Он скинул тулупчик, свернул его комочком и положил на пол в уголок. Затем вынул из-за пазухи гостинцы, пакетик с леденцами и пряниками, и бодро отправился вверх по мраморной лестнице. Статуи точно смотрели на него с их пьедесталов, но он, не глядя на них, бойко всходил наверх. Маленькое его сердце колотилось в груди, голова шла кругом. Наконец он поднялся на высокую лестницу. Там наверху все зеркала, зеркала. И он увидал в них себя, увидал свое раскрасневшееся личико с большими черными глазами. Потом он вошел в первую залу, всю красную, раззолоченную. Пол такой скользкий и блестит, как зеркало. А там впереди был шум, говор, детские голоса, детский смех. Гришутка пошел туда. Он прошел всю длинную залу и подошел к двери. Перед ним была большая-большая белая зала, и посреди ее большущая елка. Вся она сверху донизу горела и сверкала огоньками. А на самом верху сияла большая-большая звезда Христова. Кругом елки были дети, много детей в ярких нарядных платьицах. А кругом них стояли господа-барыни. Шум, говор, смех. У Гришутки потемнело в глазах. Вся зала покрылась, словно туманом, и закачалась. Но это было ненадолго. Он вытянул вперед ручонку с гостинцами, плотно прижал другую к груди, к колыхавшемуся сердцу, и бодро пошел вперед. Он подошел прямо к высокому седому господину. Этот господин и был сам его превосходительство. — Ваше превосходительство, — сказал внятно Гришутка. — Вот я пришел с Новым годом вас поздравить. Вот и гостинцы. — Это мне? — спросил его превосходительство. — Вам, ваше превосходительство. А мне можно будет поиграть здесь?